Эдуард Муэрто задернул шторы, запер дверь и прислонился к ней спиной. Все получилось так легко. Сделав пару шагов, он положил на стол тонкий сверток длиной около 4 футов. Осторожно развернул ткань и... вот оно. Оно было очень похоже на тот чертеж. О, как это типично для человека. Целая страница подробных чертежей арбалетов, а это находится на полях, как ничего не значащая заметка. Все же так просто. Зачем нужно было прятать такое? Вероятно, потому что люди боялись. Люди всегда боятся силы. Она их тревожит, беспокоит. Эдуард поднял его на уровень глаз и вдруг понял, что предмет словно сам прижался к его плечу. Он так удобно лег в руку. «Ты мое!» Это и стало концом Эдуарда, Дон Муэрт. Конечно, еще какое-то время что-то существовало, но то, что это было и как оно думало, не имело к человеку ни малейшего отношения.